Глава 36. Деревня под Приморском, где когда-то проживала Виктория, раньше считалась одной из самых больших в тех краях, но со временем из-за недостатка работы молодежь покинула родные пенаты. Колхоз-миллионер приказал долго жить, табачная фабрика прекратила существование, на полях уже давно ничего не сеяли и не собирали урожай. Неудивительно, что Виктория и ее сверстники подались в город. Стажер, выпускник юридической академии Анатолий Миленко, с трудом нашел ветхий домишко родителей женщины и постучал в калитку, которая сразу же распахнулась при первом прикосновении. На крыльцо дома с облупившимися стенами вышел мужчина неопределенного возраста, с красным лицом, приглаживая жидкие рыжеватые волосы. Он прищурил опухшие глазки и спросил: «Вы ко мне?» Миленко кивнул: «Если вы Полежаев». «Он самый», — отозвался мужчина. «А ты кто будешь?» «Мне нужно найти вашу дочь Вику», — пояснил Анатолий. «Вы не в курсе, где она?» «Эта шалава и мне бы нужна», — пробормотал отец Виктории. «Да только уже несколько лет она не пишет, не звонит и глаз сюда не кажет». «Правильно, теперь она городская мадам. Образованная, а мы рылом для нее не вышли. Ну пусть только заявится. Я возьму ремень, да и сполосую ее как следует. А вам она по какой надобности?» «Вика заняла у меня крупную сумму и до сих пор не вернула долг», — объяснил Миленко. Мужчина потер затылок. «Тогда ясно, почему она сюда глаз не кажет. В прежние приезды я у нее немного из одежды денег таскал. Она, видать, раскусила. Так мне с ее матерью на похмелку надо. Она что, этого не понимает? Если у вас все, дайте мне хоть немного на выпивку. Душа горит. Понимаете ли вы это?» «Я, конечно, дам, но вам придется потрудиться», — ответил Анатолий. «Знаете, часто крупную сумму занимают люди, называясь другими именами, и показывая украденные или одолженные без ведома владельцев паспорта. Чтобы исключить подобное в нашем случае, взгляните на фотографию». Он вытащил снимок. Пьяница медленно и нетвердо подошел к нему и ставился на женщину на снимке. «Это ваша дочь?» — спросил стажер. Полежаев ухмыльнулся. «Я еще не настолько пропил мозги, чтобы не узнать собственного ребенка. Это не моя Вика, она даже и близко на нее не похожа. Это такая мадам, моей доченьке ни в жизнь не стать такой». «Так она занимала деньги по документам моей доченьки?» Анатолий кивнул. «Совершенно верно». На лице пьяницы появился испуг. «А с моей Викулей все в порядке?» Миленко пожал плечами. «Видите, выходит, я с ней не общался, и получается, вовсе ничего о ней не знаю». «Ее не было здесь уже несколько лет», — растерянно проговорил отец. «Думаю, если бы было бы все в порядке, она бы появилась. Как вы считаете?» Анатолий не рискнул ответить положительно. «Если его Вика выпилась бы в люди, вряд ли она постоянно бы здесь околачивалась». «Не знаю», — честно признался он. Пьяница сжал его запястье. «Найдите мою девочку», — искренне попросил он. «И скажите мне, как у нее дела? Мне важно знать, что она жива и здорова. И не нужны мне ее проклятые деньги. Придадите ей, хорошо?» Миленко пообещал. «А в каком институте училась ваша дочь?» — поинтересовался он. Отец наморщил лоб. «Сейчас у них такие трудные названия. Однако она написала его в одном из писем. Сейчас, подождите секунду. В дом не приглашаю, там не убрано». «И захватите ее фотографию, самую последнюю», — крикнул вдогонку стажер. Он порадовался, что не пришлось идти в дом. Даже если бы хозяин силком поволок его туда, он бы отчаянно сопротивлялся. Жилища пьяниц не представляли для него никакого интереса. Отец нашел письма дочери, на удивление, быстро. Мать везде проставила даты. Он передал их стажеру. Название института моя девочка писала полностью, в первом или втором. «Вы найдете. Только обещайте вернуть их». «Разумеется», — кивнул Анатолий и вытащил деньги. «Это вам за труды». Пьяница улыбнулся. «А ты хороший человек. Жаль, что ты не знаешь мою Вику. Может, стал бы моим зятем». Такая перспектива Анатолия не устраивала, но он ответил: «У меня еще будет шанс с ней познакомиться». Мужчина хотел обнять будущего зятя, однако стажер уклонился от родственных объятий. «Не сейчас». «Согласен». Пьяница взял себя в руки. «Дело прежде всего. Прощай, парень». Студент махнул рукой и зашагал к остановке пригородного автобуса. Он переписал расписание и с удовольствием отметил, что автобус подойдет через 10 минут. Действительно, вскоре старенький Икарус притормозил у остановки, и Анатолий уселся на переднее сиденье и вытащил письма Виктории Полежаевой. Вся эта история с самого начала показалась ему странной. Зачем этой дамочке выдавать себя за Полежаеву? Кто она такая? вроде знакомая фамилия. Впрочем, Анатолий не стал докапываться. Удалов не посвятил его в подробности, а значит, это не его дело. Он достал телефон и набрал номер Удалова. Наша дама вовсе не Виктория Полежаева, и он вкратце поведал о разговоре с отцом настоящей Вики. Лейтенант почему-то не удивился. «Я предполагал нечто подобное», — отозвался он. «Ты молодец, что взял ее письма и фотографию. Наверное, теперь нужно пойти в вуз, где училась Полежаева». «Я это и собирался сделать», — ответил стажер, хотя его и задевала неоткровенность начальства. «Но, возможно, он и так знает больше того, что ему положено. Так что», — сказал он сам себе, — «делай дело и молчи в тряпочку».